Глава 68. «По возможности я буду краток, капитан Кэт», — громко и уверенно начал Тоби. «Это произошло 18 июля, в тот день, когда бесчестный законник Роберт Уортон был отправлен в Норридж. Николас Овертон, каковой, насколько мне известно, является заклятым врагом нашего дела, стоял на склоне холма поблизости от дороги, по которой вели арестанта. Он заявил, что Роберта Уортона следует освободить, а капитана Кэта, напротив, посадить в тюрьму. Еще он говорил, что наш лагерь — это сборище хамов и быдла». По толпе прокатился злобный ропот. Кэт вскинул руку, требуя тишины, и повернулся к Николасу. «Что вы на это скажете?» Николас смело взглянул в искаженные злобой лица зрителей. Мысленно я восхитился его самообладанием. «Скажу, что не произносил ни единого из этих слов. Тоби Локвуд оклеветал меня из личной неприязни, когда мы с ним работали вместе. Он проникся ко мне ненавистью и ныне решил свести со мной счеты». «Речь идет не о ваших с Локвудом отношениях», — резко перебил его Роберт. «Отвечайте, вы говорили то, в чем вас обвиняют?» «Повторяю, я не произнес ни единого из этих слов. Готов принести присягу на Библии». «Могу я пригласить свидетелей, которые подтвердят истинность моих обвинений?» — с легким поклоном осведомился Тоби. Мы с Бараком обменялись взглядами. Джек многозначительно подмигнул мне. Пока Николас находился в тюрьме, он провел в лагере свое расследование и узнал нечто важное. Первым свидетелем, вышедшим к помосту, оказался некий мастер Ходж, пожилой бродячий торговец. Он частенько приезжал в лагерь на своем ослике и, подобно прочим коммерсантам, являлся неиссякаемым источником слухов и сплетен. Сделав шаг вперед, Ходж несколько мгновений молчал, переводя взгляд с Николаса на Кетта, и неловко переминался с ноги на ногу. «Я стоял рядом с обвиняемым и все слышал», — пробормотал он наконец. «Мастер Локвуд говорит правду». «Мастер Ходж, вы утверждаете, что своими ушами слышали, как я произнес все те оскорбления, которые приписывает мне мастер Локвуд?» — вежливо осведомился Николас. Торговец бросил взгляд на Кэта, от которого не ускользнуло смущение свидетеля. «Да», — выдавил из себя Ходж, — «я и впрямь слышал все эти подлые оскорбления». «Вы помните, что случилось в лагере в тот день?» «Конечно. Этого крючкотвора Уортона под конвоем отправили в город. Вы с Тоби Локвудом стояли у дороги под деревом в тени. День выдался ужасно жаркий». «А где находились вы?» «Шел по дороге, вел своего осла под узцы. Он здорово устал, бедняга». «Полагаю, всем известно, что деревья на склоне у дороги срублены, дабы обеспечить жителей лагеря дровами и открыть вид на Норридж», — столь же вежливым и невозмутимым тоном сообщил Николас. «Там осталось одно единственное дерево, под которым, по словам свидетеля, и находился я». «Так?» «Да», — растерянно кивнул Ходж. «Расстояние между этим деревом и дорогой составляет не менее 100 футов. Капитан Кэт, если ему угодно, может приказать произвести измерение. Так что ваши слова о том, что вы находились со мной рядом, не соответствуют истине. На таком расстоянии вы никак не могли услышать наш разговор». «Вы говорили громко!» «У меня не настолько сильный голос», — усмехнулся Николас. «Учитывая, какой шум стоял тогда на дороге, для того, чтобы быть услышанным вами, я должен обладать медной трубой вместо глотки». Некоторые зрители засмеялись. Повстанцы ценили юмор. Ходж растерянно молчал. Николас, выждав несколько минут, спросил, можно ли отпустить свидетеля. Кэт кивнул, и Ходж поспешно растворился в толпе. Тоби обжег нас исполненным ярости взглядом. Второй свидетель, мужчина средних лет по имени Уоллес, совсем не походил на первого. Этот крепкий, широкоплечий человек держался солидно и уверенно. Скрестив руки на груди, он заявил, что находился поблизости и слышал, как Овертон произнес все те оскорбительные вещи, о которых сообщил мастер Локвуд. «Что именно я сказал?» — уточнил Николас. «Сказали, что Роберта Уортона нужно освободить», — не моргнув глазом, ответил свидетель. «Я стоял примерно в 10 футах от вас, так что слышал каждое слово. Заявили, что капитана Кэта нужно посадить в тюрьму как изменника, а еще добавили, что наш лагерь — сборище хамов и быдла». Толпа разразилась злобным улюлюканьем. Николас повернулся к Роберту и негромко произнес. «Капитан Кэт, Могу я попросить, чтобы мастер Уоллес остался здесь, когда я приглашу своих собственных свидетелей, Эдварда Бишопа и Томаса Смита?» Кэт кивнул. Свидетели, вызванные Овертоном, приблизились к помосту. Стоило Уоллесу увидеть их, как уверенность его сразу улетучилась. «Насколько мне известно, вы принадлежите к тому же приходу, что и мастер Уоллес?» — спросил Николас. «Да, это так. Вы помните, чем занимались 18 июля?» «Конечно», — кивнул мастер Бишоп. «Мы работали неподалеку от опушки леса, строили новый загон для свиней. День запомнился мне, потому что вечером за ужином только и разговоров было, что об этом самом Уортоне». Смит кивнул в знак согласия и указал пальцем на Уоллеса. «Этот человек был вместе с нами весь день, хотя никак не скажешь, что он трудился, не покладая рук. В нашем приходе нет второго такого лентяя, как Билл Уоллес. Пока мы вкалывали до седьмого пота, он чесал языком. Но у дороги он в тот день не был, это точно. Уж не знаю, может, уши у него такие, что слышат за милю». По толпе прокатился смех. Показания двух свидетелей неопровержимо доказывали, что Уоллес лжет. Сжав кулаки, он завертелся, как уж на сковородке. «Эти олухи все перепутали. Мы строили загон для свиней не 18 июля, а накануне. Ну, если это было на день раньше, то почему мастер Бишоп и мастер Смит утверждают, что за ужином велись разговоры об Уортоне?» С трудом сдерживая возмущение, спросил Николас. «Откуда мне знать?» — с вызовом бросил Уоллес. «Этим болванам и не то еще взбредет в голову. У Эда Бишопа ума не больше, чем у гусенка, да и Том Смит недалеко от него ушел». Зрители снова расхохотались. Было понятно, что настроение их изменилось в благоприятную для Николаса сторону. То обстоятельство, что он говорил с простолюдинами уважительно и вежливо, тоже помогло ему завоевать симпатии. Тоби аж побагровел от ярости. «Больше всего на свете этот человек боится быть смешным», — догадался я. Николас повернулся и поклонился Кэту. «У меня нет более свидетелей, капитан. Вверяю себя вашему правосудию». В этот момент Локвуду окончательно изменила выдержка. Наставив на Николаса палец, он завопил. «Работая с Овертоном, я много раз слышал, как он презрительно отзывается о простых людях и отвергает идеи всеобщего благоденствия. Он оказался в лагере лишь из-за того, что является помощником адвоката Шардлейка. Овертон — джентльмен до мозга костей, а таким самое место — в тюрьме!» Некоторые сочувственно захлопали в ладоши, но в большинстве своем зрители хранили молчание. Николас сначала побледнел, как полотно, а потом покраснел, так что кожа его почти слилась с огненно-рыжими волосами. «Да, по рождению я джентльмен», — воскликнул он. «Но отец лишил меня наследства, и я ничуть не богаче, чем любой из вас. У меня нет ни земли, ни дома, ни арендаторов. Я всего лишь помощник адвоката и зарабатываю на жизнь своим трудом. Да, это правда. Прежде я верил в то, что право управлять и властвовать принадлежит джентльменам. Но жизнь в лагере заставила меня изменить взгляды. Я лично убедился в том, какой порядок здесь царит. Своими глазами видел, как королевская армия, позабыв о достоинстве и чести, улепетывала от вас, словно стадо баранов. Честно признаюсь, теперь я сам не знаю, что и думать. Но так или иначе, я поклялся мастеру Шардлейку, что не буду выступать против вас и ни разу не нарушил свои клятвы. Вы можете заключить меня в тюрьму лишь за то, что я родился в семье джентльмена и получил приличествующее джентльмену образование». Николас смолк, перевел дух и наставил палец на Локвуда. «Одно могу сказать. В отличие от этого человека, я не запятнал себя ложью. Я никому не испытываю ненависти и ни с кем не свожу счетов. Тоби Локвуд любит порассуждать о всеобщем благе. Но, похоже, он уверен, тот, кто получил власть, имеет право притеснять всех прочих. Разве не против этого вы подняли восстание?» На мгновение толпа затихла. Тишину разбил истошный крик Локвуда. «Мы подняли восстание, чтобы покончить с такими людьми, как ты!» Роберт Кэт с размаху грохнул кулаком по столу, заставив всех вздрогнуть. Поднявшись, он рявкнул куда громче, чем это получалось у Николаса и Тоби. «Я доверял тебе, Локвуд! Я считал тебя человеком, готовым сражаться за справедливость. Но сегодня все мы убедились, что ты гнусный обманщик. Ложь и клевета — плохие помощники для тех, кто намерен изменить мир к лучшему. Этот парень прав. Ты радеешь отнюдь не о всеобщем благе. Отныне ты мне не соратник. Тоби, потрясенный, отступил на несколько шагов, а Кэт, обратившись к повстанцам, провозгласил. «Итак, настало время решить, виновен ли Николас Овертон?» Раздалось несколько возгласов «виновен», но их перекрыл мощный хор голосов, кричавших «невиновен». Все мои тревоги о том, что Николас не сумеет завоевать расположение толпы, оказались напрасными. Он одержал победу. Кэт повернулся к нему. «Мастер Овертон, вы признаны невиновным, и теперь по своему выбору вы можете остаться в лагере или же покинуть его с миром». Николас бросил взгляд на меня и Барака и произнес. «Если вы позволите, капитан Кэт, я останусь здесь со своими друзьями». Тоби, вновь выступив вперед, указал на Николаса и завизжал, как резанный. «Дело не кончено! Мы еще посмотрим, кто кого!» Мне вспомнились слова Майкла Воувелла о том, что Локвуд повредился в рассудке. Сопровождаемый презрительными взглядами, Тоби резко повернулся и начал протискиваться сквозь толпу, которая расступалась перед ним, как Красное море перед евреями. Николас, слегка пошатываясь от волнения, подошел к нам с Бараком. Кэт сделал мне знак приблизиться. «Садитесь рядом со мной, мастер Шардлейк, и будьте моим советчиком. Нам предстоит разобрать еще несколько дел о грабеже и мародерстве», — сказал он, и голос его дрогнул от отвращения. Напряжение, достигшее во время суда над Николасом максимального накала, после благополучного разрешения дела резко пошло на убыль, по крайней мере, для меня. К помосту подвели с полдюжины повстанцев, которых их товарищи обвинили в грабеже. Всеобщее негодование вызвало не то обстоятельство, что они опустошили дома норриджских богатеев, но лишь то, что они утаили награбленное, отказавшись сдать его в общую казну. Все чужое добро, обнаруженное в их жилищах, было представлено суду в качестве вещественного доказательства. А добра этого, надо сказать, оказалось немало. Столовое серебро, украшения с драгоценными камнями, вазы, золотые монеты. Все подсудимые, за исключением двоих, были признаны виновными и приговорены к изгнанию из лагеря. Последним разбиралось дело повстанца, который воровал у своих товарищей. Этот человек средних лет, тощий, одетый в лохмотья, производил жалкое впечатление. Лицо, покрытое сетью багровых прожилок, выдавало в нем горького пьяницу. Обвинитель, один из сотников, сообщил, что подсудимый житель Норриджа пришел в лагерь 10 дней назад. После того, как он поселился здесь, у его соседей начали пропадать вещи. В хижине его был произведен обыск, и все украденное обнаружилось в яме, выкопанной в земляном полу. Вещи эти были доставлены в суд в большом кожаном мешке, содержимое которого обвинитель представил на всеобщее обозрение. Добыча лагерного вора оказалась куда более скудной, чем трофей городских грабителей. Потрепанные Евангелие, дешевое ожерелье из каких-то разноцветных камешков, несколько тонких серебряных колец и брошка из сплава золота и меди. Впрочем, не вызывало сомнений, что для своих владельцев все это имущество обладает немалой ценностью. Обвиняемый, которого звали Дортон, произнес хриплым, натреснутым голосом. «Признаю, капитан Кэт, я действительно взял все эти вещи. Но, скажу честно, я не считаю себя великим грешником. Я всего лишь бедный человек, на всем белом свете у меня нет ни единой родной души. Господь наш, Иисус Христос, по милосердию прощал даже тех, кто совершил преступления куда более тяжкие. Так неужели он не простит меня?» «Полагаю, откровенного признания Дортона достаточно, чтобы доказать его вину», — полголоса осведомился у меня Кэт. Я молча кивнул. «Надеюсь, Господь наш Иисус Христос простит тебя», — повернулся Кэт к подсудимому. «Но бедный человек не должен посягать на имущество других бедных людей. По законам нашей страны тебя следует отправить на виселицу. Но мы будем милосердны и сохраним тебе жизнь. Уходи из лагеря прочь и никогда более не возвращайся». Последние слова Кэта донеслись до меня словно сквозь туман, ибо, взглянув на лежавшую на столе груду украденных вещей, я внезапно заметил блеск чистого золота. То было женское обручальное кольцо, красивое и дорогое. Взяв его в руки, я, прищурившись, разобрал надпись на внутренней стороне. «Джон Болейн, 1530-й. Эдит Рейнольдс». Передо мной было обручальное кольцо Эдит Болейн. Мне вспомнилось, что когда она посещала Томаса Перри, на ее распухших пальцах не было никаких украшений. Каким-то непостижимым образом кольцо оказалось здесь, среди убогих вещей, украденных у обитателей повстанческого лагеря.